Туман немного поредел. Геральт вынул из сумки второе письмо, которое недавно доставил странный посланец. Читал он это письмо уже раз 30. От письма шел аромат сирени и крыжовника. «Дорогой друг», — ведьмак тихо выругался, глядя на четкие, ровные, угловатые, вычерченные энергичным движением пера руны, однозначно отражающие настроение автора. Геральту уже в 31 раз непреодолимо захотелось укусить себя со злости взад. Когда месяц назад он писал чародейке, то две ночи кряду размышлял, как начать письмо. Наконец остановился на дорогой подруге и теперь получил свое. «Дорогой друг, меня чудовищно обрадовало твое нежданное письмо, полученное всего лишь через неполных 3 года после нашей последней встречи. Радость моя была тем безмернее, что на каждом углу трепачи гудели о твоей неожиданной и бравурной смерти. Ты правильно поступил, решив опровергнуть сплетни. Хорошо также, что сделал это так скоро. Из твоего письма следует, что ты вел жизнь спокойную, размеренную, роскошно нудную и лишенную каких бы то ни было событий. В нынешние времена такая жизнь — недопустимый шик, дорогой друг, и я рада, что тебе это удалось. Меня тронула твоя неожиданная забота о моем здоровье, которую ты, дорогой друг, соизволил проявить. Спешу известить, что я действительно чувствую себя уже хорошо. Период недомогания позади. Я разделалась с хлопотами, описанием которых не хочу тебя утруждать. Меня сильно волнует и беспокоит, что подарок, нежданно-негаданно полученный от судьбы, доставляет тебе столько хлопот. Ты абсолютно прав, предположив, что здесь необходима профессиональная помощь. Хотя описание трудностей, с которыми ты столкнулся, выглядит довольно загадочно, что вполне понятно, тем не менее я убеждена, что знаю источник проблемы. И согласна с тем, что совершенно необходимо вмешательство еще одной чародейки. Я горжусь тем, что оказалась именно второй из тех, к которым ты обращаешься. И чем же я заслужила столь высокое положение в списке? Будь спокоен, дорогой друг. А если ты уже собрался обратиться за помощью к другим чародейкам, не делай этого, ибо нет нужды. Я отправлюсь незамедлительно, еду прямо к тому месту, которое ты указал несколько туманно, но для меня понятно. Естественно, я отправлюсь тайно и с соблюдением всех предосторожностей. На месте сориентируюсь в сути вопроса и сделаю все, что в моих силах, чтобы усмирить вышедший из берегов источник. Ты понимаешь, о чем я. При этом постараюсь оказаться не хуже иных дам, к которым ты уже обращался, обращаешься, либо намерен был обратиться с покорными просьбами. Как-никак, я ведь твоя дорогая подруга. Мне слишком дорога твоя дорогая дружба, чтобы я решилась подвести тебя, дорогой друг, ибо это может дорого обойтись всем нам. Если в течение ближайших нескольких лет ты пожелаешь написать мне, не колеблясь ни минуты, письмам твоим, я неизменно рада. Твоя дорогая подруга Йеннифер. Письмо пахло сиренью и крыжовником. Геральт чертыхнулся. Из задумчивости его вырвало неожиданное движение на палубе и покачивание барки, говорящее о смене курса. Часть пассажиров облепила правый борт. Шкипер Гладыш выкрикивал с носа команды. Барка медленно и неохотно сходила с фарватера, уступая дорогу двум выплывающим из тумана судам. Ведьмак взглянул на них с интересом. Первым шел большой, не меньше 70 сажен, трехмачтовый галиас, над которым развивался амарантовый флаг с серебряным орлом. За ним ритмично двигалась небольшая стройная 40-весельная галера, украшенная красно-золотым шевроном на черном поле стяга. «А ведь хороши дьяволы!» — сказал Гладыш, подходя к ведьмаку. — Реку пашут, а волна кипит. — Интересно, — буркнул Геральт. — Голиас идет под риданским флагом, а галера из-за Эдирна. — Точно, из-за Эдирна, — подтвердил шкипер. и несет вымпелы наместников Хагге. Но заметьте, оба судна килевые, почти две сажени погружения, значит, плывут они не до самой Хагги, потому что через пороги и мели в верховьях реки им не пройти. Плывут в Пену или до Белого моста. А гляньте-ка, на борту полно солдат. Это не купцы. Это военные суда, милсдарь Геральт. На Голиасе идет кто-то важный. Раскинули на палубе шатер. Ну да. Ныне так вельможа путешествует, — кивнул Гладыш, ковыряя в зубах щепочкой, оторванной от борта. Рекой оно безопасней. По лесам бригады эльфов валандуются. Никогда не знаешь, из-за какого дерева полетит стрела. А на воде не страшно. Эльф, что твой кот, воды не любит. Предпочитает в зарослях отсиживаться. Кто-то действительно важный. Шатер богатый. Запросто может быть. А вдруг да сам король Визимир осчастливил реку? Разный народ теперь путешествует. А коли уж мы об этом заговорили... Вы просили в Пене, чтобы я понюхал, не любопытствует ли кто о вас, не расспрашивает ли. Так вот, вон того недотепу, видите? Не тычь пальцем, Гладыш. Кто таков? Я знаю. Сами спросите, ведь к вам идет. Гляньте-ка, как раскачивается. А вода — само зеркало. Зараза, чуть рябь пойдет, он точно на карачке встанет, растяпа.